Законспирированность этой организации такова, что даже их компьютеры никак не связаны с внешними коммуникациями. На этой дискете все кадры управления. Один из лучших хакеров Москвы 3 часа работал сегодня в информационном центре управления, пока сумел взломать коды. Если господин Волков позволит воспользоваться его компьютером, вы своими глазами убедитесь в правдивости моих слов. Вы разрешите, Анатолий Федорович? Вам нужно мое разрешение? В общем, нет. Ладно, дискету мы сможем изучить в любое время. Здесь же имя радиста, внедренного в команду яхты, а также анкета офицера госбезопасности Петерсона, который под видом бармена проник на борт и заложил взрывное устройство. Здесь же данные офицеров Веригина и Куркова, взорвавших виллу Назарова в Ларнаке и погибших при взрыве. Я не знаю, почему не успел уйти с борта яхты Петерсон, но почему погибли Курков и Веригин, знаю совершенно точно. Они использовали взрывные устройства типа ФЗУД. Эти устройства были специально настроены таким образом, чтобы взрыв произошел в момент активизации заряда. Кстати, таким же устройством с тротиловым эквивалентом в 2 килограмма и радиоуправляемым взрывателем был уничтожен вертолет командующего армией генерал-лейтенанта Гришина. Но к этой теме мы вернемся чуть позже. «Убийство Назарова — акт политического террора?» — спросил Блейк. «Наконец-то ты начал работать», — заметил Пастухов. «А то я думал, что мне придется брать интервью у самого себя». «Нет. Господин Волков выполнял заказ теневой власти, нефтяных магнатов, стремившихся прибрать к рукам всю российскую нефть. Они остались довольны его работой. И в качестве гонорара перевели на счет господина Волкова в Народном банке $350 000. «Это ложь», — заявил Волков. «Назвать счет? Номер платежного поручения? Реквизиты отправителя?» «Вы не могли получить эту информацию законным путем», — заметил Блейк. «Это коммерческая тайна». «Арни, заткнись», — вмешался Гринблат, не отрываясь от камеры. «Мы не прокуроры. Нам нужна информация, а не способы ее получения». «Скажу больше», — продолжал Пастухов. «Заказчики господина Волкова были столь великодушны, что подсказали ему способ увеличить эту сумму в несколько раз. По их совету, сын господина Волкова, президент фонда развития, продал под залог этих денег акции нескольких российских нефтяных компаний в расчете на дальнейшее падение их курса. Анатолий Федорович, как вы назвали наемников, которые берут деньги и не выполняют контракта? Грязными подонками?» «Да. И я не отказываюсь от своих слов». «Включите, пожалуйста, телевизор. Программу «Деловая Россия». Она уже началась». «Серж, мы пришли сюда не смотреть ТВ, а делать его», — запротестовал Блейк. «У меня еще куча вопросов». «Замри, Арни», — взмолился Гринблат. «Ты что, не видишь? Парень знает, что делает». Волков безразлично пожал плечами, пультом включил Panasonic с крупным экраном и подался вперед. В студии рядом с ведущим программы сидел Назаров. «По-моему, я схожу с ума», — подумал Волков. «Это же Назаров!» — заорал Блейк. «Сам Назаров! И он, гаддем, живой! Серж, сукин ты сын, ты знал это?» «Конечно, знал. У нас был контракт обеспечить безопасность Назарова и переместить его в Россию. Мы это сделали. Правда, не на определенный участок польско-белорусской границы, а в Москву. Но наш заказчик, надеюсь, не станет придираться к таким мелочам. Анатолий Федорович, сделайте погромче. Давайте немного послушаем». Волков прибавил звук. презентации проектов президента Тели присутствовали крупнейшие финансисты и предприниматели России, видные журналисты, ученые, политические деятели и члены правительства. Герой дня, инициатор проекта Аркадий Назарович Назаров, надеюсь, мне не нужно его представлять, был так любезен, что согласился сразу после презентации приехать к нам в студию и ответить на вопросы программы «Деловая Россия». Добрый вечер, Аркадий Назарович. Добрый вечер. Разрешите поздравить вас с очередным воскрешением. Спасибо. С каждым разом вы делаете это все эффектнее и эффектнее. Набираюсь опыта. Вам не надоело с грохотом погибать, а потом воскресать? Очень утомительное занятие, но оно разнообразит жизнь. Рассказывают, что Хемингуэй любил запираться от домашних и читать собственные некрологи. Вам нравится читать статьи о собственной смерти? Нет. В них все время одно и то же. «А теперь перейдем к серьезным вопросам», — продолжал ведущий. «Наши эксперты предсказывают, что после сегодняшней презентации акции нефтяных компаний взлетят в цене. Как вы думаете, на сколько пунктов?» «Завтра узнаем». «И все-таки на 30, на 50, на 100?» «Думаю, что не меньше». «Значит, те, кто крупно играл на понижение, будут разорены? Вы не боитесь мести с их стороны?» «Нет». Им не на что будет нанять приличного киллера. А с неприличными справится ваша охрана? Я намерен совсем отказаться от нее. Полагаю, что охранять меня сейчас бросят все спецслужбы России. Потому что если мне на голову даже случайно упадет кирпич, Кремль все равно обвинят в сведении счетов с политическим противником.